Глава 22. Кейт. Кейт шла вдоль залива к мысу, и под подошвами ее ботинок хрустел песок. Она снова и снова осматривала скалы и выступы, но не находила того, что искала. Наконец, она добралась до плато, где нашла альбом Гаса для рисования и решила снова подняться наверх. Чайка, сидевшая на одной из скал, с криком расправила крылья, и ветер унес ее в море. Кейт смотрела ей вслед, пока та не превратилась в маленькую точку на затянутом облаками небе. Девочка огляделась. Конечно, Гаса не было здесь, в бухте, и ничто не указывало на то, что он здесь бывал. Она не видела его уже 3 дня после той ссоры в кафе. Раздраженно покачав головой, она вздохнула. Все так, как она и думала. Он предпочел спрятаться, вместо того, чтобы искать сокровища. Да, возможно, она была с ним слишком резка, но, в конце концов, без таких друзей она могла обойтись. Кейт подняла взгляд на темный силуэт особняка. Для нее это здание по-прежнему оставалось таким же загадочным и притягательным. Даркмур Холл хранил в себе тайну, и она обязательно ее разгадает, даже если придется действовать в одиночку. Она снова окинула взглядом залив. Замечание Гаса натолкнуло ее на мысль осмотреть скалы вокруг Даркмур-холла в поисках камня в форме короля или короны в надежде, что он даст новые подсказки. Но скалы, хоть и потемневшие от ветра и непогоды, выглядели совершенно обычными. Вздохнув, она принялась спускаться к пляжу. За последние несколько дней она так и не продвинулась в решении головоломки, и постепенно у нее заканчивались идеи. Кейт спрыгнула с последнего камня на песок и уныло побрела крутой тропинке в скалах, что вела к дороге. После ночного дождя земля была скользкой, но у Кейт не было ни малейшего желания идти к рыбацким хижинам в дальнем конце бухты, а тем более взбираться по каменным ступеням в Даркмур-холл. Подъем дался легче, чем она ожидала. Но когда девочка почти добралась до вершины, произошло то, чего она опасалась. Нога соскользнула. Кейт покатилась вниз, пытаясь ухватиться хоть за что-то, но безуспешно. В конце концов она упала, ударившись левым коленом, и ее пронзила резкая боль. Осыпавшиеся камни пронеслись вниз по тропе и упали на пляж. Наконец, уцепившись за трещину в скале, Кейт остановилась. Вздохнув, она посмотрела на свои исцарапанные руки и колени, но хуже всего было то, что на ее джинсах теперь красовалась огромная дыра. Мама будет в восторге. Кейт всегда находила способ испортить одежду до неузнаваемости. Как назло, снова закапал дождь. Тихо выругавшись, Кейт натянула капюшон и стала пробираться по тропинке. Добравшись до края обрыва, она торжествующе пробормотала: «Вот так!» и повернула в сторону деревни. Навстречу ей шел мальчик. Заметив Кейт, он застыл на месте и молча посмотрел на нее. Издалека было плохо видно, но Кейт решила, что это Билли. Она уже собиралась помахать ему, но не успела поднять руку, как он развернулся и побежал прочь. От досады у нее сжалось сердце, но Кейт сказала себе, что это не важно. «Пусть уходит. Она прекрасно справится и сама». Засунув руки в карманы куртки, Кейт зашагала обратно в деревню. Она не могла вспомнить, когда в последний раз у нее было такое плохое настроение. Через 15 минут Кейт вошла в кафе. Ее мать стояла за стойкой, зажав плечом у уха телефонную трубку и листала книгу заказов. Увидев свою ободранную дочь, она вопросительно подняла бровь. Но поскольку все еще разговаривала с поставщиком, ожидаемой тирады так и не последовало. Кейт машинально вгляделась в мамино лицо, отыскивая признаки недавних слез, но уже несколько дней она ничего подобного не замечала. Кейт раздумывала, остаться ли ей в кафе или подняться в квартиру, когда раздался знакомый голос. «Дорогая, не могла бы ты принести мне свежий кофе?» Миссис Фарингтон сидела за своим привычным столиком у окна и весело ей махала. Кейт взяла кофейник с подогрева и направилась к старушке. Сегодня на гостье не было привычного ожерелья с побрякушками, Зато на груди красовалась огромная брошь, в центре которой сверкал внушительный голубой камень. «Прекрасный экземпляр, правда?» — заметила миссис Фарингтон, увидев, как Кейт неотрывно смотрит на брошь. Она улыбнулась и легонько постучала пальцем по украшению. «До сих пор помню день, когда мой дорогой Альберт принес его домой. О, какая же это была буря! Видимо, шторм вынес камень на берег. Я вставила его в брошь, иначе не знала бы, что с ним делать. Но ты же понимаешь?» — добавила она с улыбкой. «Это всего лишь стекло». Она внимательно посмотрела на Кейт. «Ну а ты, моя дорогая, все ли у тебя хорошо?» «Хм», — буркнула Кейт, наполнила чашку дымящимся кофе и уже собиралась вернуться за стойку. «Подожди», — миссис Фарингтон похлопала ладонью по стулу рядом с собой. «Побудь со мной немного». Кейт нехотя поставила кофейник и села. Беседовать со старушкой ей сейчас совсем не хотелось. «У тебя несчастный вид», — сказала миссис Фарингтон. «Должно быть из-за погоды», — проворчала Кейт. Ей было не по себе под пристальным взглядом внимательных глаз, окруженных морщинками. Она скрестила руки на груди, надеясь, что разговор не затянется. Но отделаться от миссис Фарингтон было не так-то легко. «Погода, говоришь?» — задумчиво повторила она, мягко покачав головой. «Нет, дорогая, дело не в этом. Что случилось? Поверь мне, иногда полезно выговориться». В голосе старушки прозвучало столько искреннего сочувствия, что защита Кейт мгновенно рухнула. Она и сама не поняла, как вдруг слова, которые она так долго не хотела произносить, сами собой вырвались наружу. «Я все испортила», — пожаловалась она. «Мы нашли это загадочное послание и собирались разгадывать его вместе, но у нас ничего не получалось. Билли и Гассу, похоже, было все равно, и я разозлилась, даже не знаю почему, и наговорила им кучу гадостей. Теперь все разрушено. Неудивительно, что они не хотят со мной общаться». Миссис Фарингтон задумчиво посмотрела на Кейт и накрыла ее руку своей морщинистой ладонью. «Ах, дорогая, настоящая дружба выдержит и не такое. Почему бы тебе просто не извиниться перед ними?» Кейт неловко поёрзала на стуле. «Я не знаю». «Слишком гордая?» — спросила миссис Фарингтон с понимающей улыбкой. Девочка пожала плечами и промолчала. «Когда-то я была точно такой же», — с легкой грустью произнесла старушка. «Все время хотела пробивать стены головой. Из-за этого потеряла немало друзей, но была слишком упряма, чтобы собрать осколки. Вместо этого твердила себе, что они того не стоили. Но позже горько об этом пожалела». Она снова посмотрела на Кейт и подбадривающе улыбнулась. «Соберись, дорогая. Поверь мне, все уладится быстрее, чем ты успеешь сосчитать до трех». «Вы так думаете?» Миссис Фарингтон подняла руку, словно давая священную клятву. «Клянусь лимонными маффинами Молли Крукерс». Она откинулась на спинку стула. «Кстати, что это за загадка, которую вы нашли?» Кейт замялась. «Я не могу сказать. Простите». «Понимаю. Это связано с Даркмур-холлом». «С этим старым особняком?» В глазах миссис Фарингтон вспыхнул интерес. «Представляю, сколько тайн он хранит. Но не волнуйся, я не буду расспрашивать». Кейт внезапно пришла в голову идея. «Вы случайно не слышали, чтобы в Даркмуре говорили о Черном короле?» Миссис Фарингтон задумчиво склонила голову. «Черный король. Нет, не припоминаю. О нем говорится в вашем секретном послании». «Да, но мы понятия не имеем, что это может означать». «Жаль. Прости, дорогая». «Ничего страшного». Кейт разочарованно вздохнула, взяла кофейник и уже было поднялась, но вдруг снова плюхнулась обратно на стул. «Можно задать еще один вопрос?» «Разумеется, дорогая. Спрашивай». «Вы как-то говорили, что после закрытия шахты там промышляли контрабандисты. А как они туда попадали? Ведь входы были давно запечатаны». Миссис Фарингтон поджала губы. «Прекрасный вопрос. Если бы мой покойный Альберт был жив, он наверняка бы тебе помог. Он знал о контрабандистах куда больше меня». «А что насчет семьи Гренвиль?» — продолжила Кейт. «Они знали о контрабандистах, ведь шахта принадлежала им». К удивлению Кейт старушка вдруг громко рассмеялась. «Дорогая, как ты думаешь, они не просто знали о контрабандистах, они и были главными в банде». Помолчав, она продолжила. «И, по-моему, очень логично, что у них был свой собственный путь в шахту, в обход официальных». «Вы хотите сказать...» Кейт внезапно встрепенулась. «Вы хотите сказать, что у Гренвилей был тайный ход в шахту?» «По-моему, это вполне возможно». «Вот оно!» — вскрикнула Кейт, вскакивая на ноги. Она уже почти выбежала из кафе, но по дороге обернулась и крикнула. «Вы гений, миссис Фарингтон!» Потом она распахнула дверь кафе и под радостные переливы колокольчика выбежала на морскую улицу, направляясь к окраине деревни, туда, где стоял дом Перришей.